Инструментарий ММ. Очень трудно не поддаться на текст справочника дистрибьютора одной из очень известных компаний. Прочти и сопоставь следующее с только что изложенными откровениями жертв. Справочник дистрибьютора. Многоуровневый маркетинг ММ – самое новое и интересное направление в современном бизнесе. Это колоссальный бизнес, предлагающий людям больше возможностей разбогатеть, чем любой другой вид бизнеса. В США сегодня живет приблизительно 500 тысяч миллионеров, и 20% из них нажили свои деньги в многоуровневом маркетинге. ММ, наконец, завоевал заслуженное признание. Его преподают в Гарвардской школе бизнеса, а Stanford Research и Wall Street Journal заявляют, что, возможно, от 50 до 65% всех товаров и услуг в 1990-х годах будет продаваться многоуровневыми методами. Эта отрасль имеет многомиллиардные обороты. Дедушка ММ, Amway, имел объем продаж свыше 1 миллиарда долларов уже в 1980 году, а сравнительный новичок Mary Kay Cosmetics перевалила за 600 миллионов долларов в 1982 году. Практически любые товары, которые вы можете купить в магазине, можно сейчас купить и через многоуровневый маркетинг. Витамины, диетические продукты, препараты алоэ, косметика и моющие средства – самые популярные линии ММ. За последние десятилетия через ММ нажили миллионное состояние больше людей, чем в любом другом виде бизнеса. В то же время компании, занимающиеся ММ, терпят банкротство ничуть не реже, чем любые другие новые компании. Часть людей считает, что ММ – это сбывшаяся мечта, другие, говоря об ММ, недовольно кривятся. Что же является собой этот феномен, захлестнувший ряд стран? Путь ли это к богатству или афера века? Легкий путь сделать деньги или напрасная трата времени? А самое главное, найдется ли для вас место в ММ? Давайте повнимательнее посмотрим, что же это за новаторский вид бизнеса и чем он отличается от бизнеса обычного. Прежде всего, ММ – это индустрия, как, например, строительство, электроника, металлургия или видео. ММ – это маркетинговая концепция, которую можно применить почти к любому товару или услуге. Преимущество заключается в так называемом множащемся виде дохода – мультиплексном. Каждый знаком с линейным видом дохода. Вы работаете один день и получаете зарплату за один день или одну неделю за недельную зарплату. Вы сошьете одно платье и получите за него плату. Некоторые виды бизнеса и профессии предоставляют возможность получать огромный линейный доход, например, кинематограф, юриспруденция или медицина. Концепция проста. Компания, избравшая ММ, подбирает ядро энтузиастов в ключевых районах страны и обучает их особенностям бизнеса и продукции. После этого компания в полном смысле зависит от того, как эти люди распространяют свой бизнес. Естественно, у этих людей должна быть мотивация стать преданными компании и продукции дистрибьюторами. Эта мотивация базируется на хорошо известном факте, что дистрибьюторы, начинающие распространение сети в новом районе, снимают громадные деньги при условии, конечно, что компания стабильная. Привлечение нового человека означает, что он становится распространителем продукции компании. Причина колоссальных заработков в том, что вы собираете комиссионные и бонусы, получаемые за продажу продукции, с каждого, кого вы привлекли в организацию, а также от продажи тех, кого привлекли ваши люди и так далее. Мне неизвестен ни один вид бизнеса, способный предложить такой потенциал. А вам? Будьте готовы встретить разочарование и неудачи на вашем пути. Вы будете с энтузиазмом делиться с каждым своей надеждой и возможностями достигнуть финансовой независимости, которые предлагает вам ММ, и ждать, что люди разделят ваши чувства. Но, к сожалению, они этого не делают. Многие скажут, что вы сошли с ума, они будут смеяться над вами и подшучивать, они даже могут рассердиться. Их гнев вызван страхом, что у вас может что-то получиться и вы разбогатеете, а они останутся в том же самом финансовом положении. Для того, чтобы достигнуть успеха в ММ, вы должны быть готовы упорно идти вперед, даже если это означает, что некоторые ваши друзья оставят вас. ММ не для всех. Подумайте хорошенько и подготовьтесь, чтобы принять решение, стоит ли посвятить себя этому бизнесу и подходит ли он вам. Если ваше решение будет положительным, беритесь за свой список потенциальных дистрибьюторов, список задач, книги и кассеты, мобилизуйте свой потенциал и вперед. Впечатляет? Ну тогда давай, вперед. Мне стало казаться, что всякая новая форма бизнеса – мошенничество. Хорошего нового не может быть, пока оно не стало старым, надежным, испытанным. А теперь смотри, что размещено в фирменной папке, которую получают волонтеры еще одной сети многоуровневого маркетинга. Пластиковый переплет, отличная цветная печать, руководство для распространителя – тебе предлагают начать просто. Поздравь себя, потому что ты оказался в хорошем окружении. Несколько абзацев оптимистической идеологии компании, это тоже воздействует. Портрет основателя. Улыбающийся молодой человек. Я боюсь таких. Очень уж обаятелен, и поэтому его чиз отдает мне плесенью. Как быстро вы достигнете цели, все зависит только от вас. Ключи к успеху. Первое. Пользуйтесь нашими продуктами. Еще бы, ведь им ты нужен как покупатель. Второе. Носите рекламные значки. Еще бы, ведь им ты нужен как рекламоноситель. Третье. Беседуйте с людьми. Еще бы, ведь ты им нужен как говорящий рекламоноситель. Несколько листов с красочным описанием товаров, симпатичные баночки и приторный чиз их потребителей, а среди всего этого проверенные советы для построения удачного бизнеса. Не отчаивайтесь, ничто не может заменить настойчивость. Ни ваши способности, широко распространены случаи, когда способные люди терпят неудачу и не достигают успеха, ни талантливость гения, не получившие достойной оценки, явление, вошедшее в поговорку, ни образование, мир полон образованных и потерпевших поражение. Все они пытаются отключить твое сознание. Этого пытаются достичь и особым языком, и отличной полиграфией, и слащавыми образами. А на самом деле им нужно внушить всего один единственный тезис. Если у тебя ни хрена не выходит, просто не верь этому и продолжай работать на нас. Ты наконец понял, что с тобой делают? Хочешь продолжать? Ну так иди и вкалывай на основателя этой компании.